Кому нужны мили? В 1983 году компания American Airlines представила программу A-Advantage. В то время авиакомпания действительно верила, что вознаграждение пассажиров за количество преодоленных в ее авиалайнерах миль будет стимулировать лояльность к торговой марке, привлекать пассажиров конкурирующих авиакомпаний, заинтересованных в более выгодных условиях, дифференцировать American от United и всех остальных рыночных соперников. В настоящее время в программе A-Advantage участвуют 29 миллионов человек из разных стран мира. В одной только Бразилии 500 тысяч пассажиров. Но руководство American Airlines не учло, что у конкурентов тут же появятся аналогичные программы, а также что остановить A-Advantage будет практически невозможно. Сегодня бесплатные мили предлагают все, кто угодно. Предположим, вы много летаете по Гавайским островам. Становитесь участником программы Aloha Pass от Aloha Airlines. Летаете по делам в Бангкок? У Thai Airways есть программа Royal Orchid. Подождите-ка. Авиакомпании должны продавать билеты, а не раздавать их бесплатно. Оказывается, программы скидок постоянным пассажирам, якобы золотое дно предлагаемого авиакомпаниями сервиса, имеют и побочные эффекты. Уменьшение спроса на некоторые маршруты, ограничение числа мест на популярные курорты вроде Гавайев, недовольство пассажиров, которые пользуются самолетом редко и не могут накопить достаточное для получения скидок число миль. Вот какой вывод неохотно делает Леонард Берри, профессор маркетинга и ведущий специалист по исследованиям розничной торговли Техасского сельскохозяйственного и машиностроительного университета. Необходимо было дифференцировать авиакомпанию как ориентирующуюся на регулярных авиапассажиров, что компенсировало бы издержки и недостатки. Просто концепция накопления бесплатных миль, по сути, предоставляющая ценовые преимущества для наиболее выгодных покупателей, слишком легко копируется.